Глава 23. Сначала я озирался и мялся, но потом строгость обстановки и торжественность песнопений сделали свое дело. Я не заметил, как начал молиться. Так, как научил меня Феодосий. Нет, Авва Феодосий, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва летела легко. Я сначала просто повторил ее несколько раз и сам не заметил, как начал, и правда, просить о помиловании. Что-то случилось со мной, как будто пелена спала с глаз, и я вдруг предстал, словно пред кем-то сияющим и чистым, пронизывающим меня насквозь. Так что видна стала вдруг вся моя грязь, все дерьмо меня наполняющее. И тут я завопил в душе, ужасаясь от увиденного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Избавь меня от этой грязи. Она давит меня, не дает мне дышать. Она не дает мне существовать. Сердце мое сжалось. Некоторое время я не мог думать и говорить. Во мне не осталось слов. Наконец, одно из них повернулось, и я смог произнести «помилуй». Я еще не мог мыслить, но «помилуй» стучало во мне с каждым ударом сердца. А дальше слова и мысли просто сами полились, словно слезы из глаз. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй меня, обычного, грешного человека, ничего не знающего о духовной жизни, не в том примитивном смысле, какой вкладывают в это понятие в моем времени. Ведь там духовной жизнью называют поход в театр, даже если на сцене выкабениваются модернисты, на выставку. Пусть это даже будет перформанс с голыми людьми, справляющими нужду. Поход, извините, в кино, даже на боевик с кровавыми убийствами. Помилуй меня. Я не знал, что тело должно быть подчинено уму, а ум — духу, святому духу, духу вразумляющему, помогающему, спасающему, Божию, и что истинным будет любое действие, совершенное по Святому Духу, а все остальное. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй меня. Я не знаю 10 заповедей и никогда ими не интересовался. Не убий, не укради, что еще? Не прелюбодействуй про меня как раз. Помилуй меня. Я не могу перечислить 7 смертных грехов. Знаю только один. Тоска. Тоска. Господи, это тебе, наверное, тоска на меня смотреть. Что-то Авва Феодосий говорил «подожди», когда приводил слова Антония. Недуг души, не телесный. Гордость, тщеславие, зависть, ненависть, нетерпение, леность и другое, Господи, и все другое. Всевлад, младенец, ты хотел, чтобы мир лег у твоих ног, как побитый пес. Ты хотел владеть миром, Всевлад. Для начала не всем миром, а своим маленьким, наполовину придуманным мирком, где ты считал бы себя, пусть не богом, а так, маленьким башком. Это давало бы тебе всласть командовать и осуждать, владеть душами близких и простираться все далее, далее. Но ты же не дурак. Ты видел, что претензии твои опираются на пустоту. Ты заглядывал в пустоту, и тебе становилось страшно. Ты называл это одиночеством. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй меня грешного, помилуй меня тоскливого, помилуй меня обжорливого и трусливого, помилуй меня, я хотел уйти из жизни, помилуй меня, я предал жену и родного сына, помилуй меня, я забыл про мать, а ведь она еще жива, помилуй меня, я 2 года не был на могиле отца, помилуй меня, я всегда все пытался обсмеять, помилуй меня, я презирал себе подобных, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».